Глава 9. Ближе к вечеру погода стала портиться. С севера подул холодный пронизывающий ветер. Надвигалась буря. Небо затянуло темными кучевыми облаками, тяжело ползущими над лесом. Я куталась в теплую кожаную куртку, изнутри подбитую мехом, отданную мне Хариком. Сам северянин, казалось, холода не чувствовал, и я почему-то подумала о том, что, скорее всего, на его родине всегда царит холод, и он к такой погоде привычный. Всегда представляла себе север как край бесконечной зимы, где реки и озера закованы льдами, а леса спят вечным сном, пригнувшись под тяжестью снегов к промозглой земле. Когда я спросила о своих догадках Харика, он почему-то рассмеялся и ответил, что я сильно ошибаюсь, представляя себе север таким ужасным. «У нас там тоже бывает лето», — сказал он, обернувшись ко мне, когда в очередной раз спешившись, чтобы дать отдых уставшим лошадям, мы вели их под узцы по слишком узкой тропе. «И у нас также цветут весной цветы. Ты себе даже представить не можешь, сколько их на вершинах утесов, что врезаются в море». Он осекся и добавил. «Хотя скоро ты и сама сможешь все увидеть, если решишься отправиться со мной». Я замерла на мгновение, но лошадь шла вперед и дернула меня за узцы, которые держала в руках. «Харик», — позвала тихо. Он снова оглянулся. «Я поеду с тобой», — проговорила я, но он услышал. Глаза мужчины странным образом заблестели, а губы как-то сами собой растянулись в улыбке. «Меня здесь больше ничего не держит», — добавила уверенно, только сразу вспомнила про деда Баташа. Но он тоже сделал свой выбор, оставшись в городе, и я понимала его. В таком преклонном возрасте уже трудно менять привычный жизненный уклад, строить что-то новое. «А как же княжич?» — внезапно спросил северянин. «А что княжич?» — переспросила я. «У него теперь своя жизнь. Даже если за него и сделал выбор кто-то другой, это ничего не меняет. Он теперь женат, и я не вправе мешать его счастью. Пусть думает, что так и надо». Харик кивнул и остановил своего жеребца. Тропинка впереди расширялась и стала более гладкой. Мужчина подошел ко мне и подсадил в седло. Теплая рука, словно невзначай, скользнула по моей ноге, вызвав странное и, тем не менее, приятное ощущение. Только Харик быстро отдернул пальцы, словно обжегся, и отвернулся слишком поспешно, чтобы я смогла поймать его взгляд. «Ты сделала свой выбор», — закончил он. «А правильный он или нет, покажет время». Проследив за тем, как воин садится на своего жеребца и ударяет пятками в покатые бока коня, направила свою лошадь следом. Жеребец тихо заржал, а моя кобыла ответила ему, и мы тронулись дальше. Светолика обходила покои. За окном смеркалось, и время ужина уже прошло. Жилан и Милава уединились в своих комнатах. Буревой задержался за столом с какими-то купцами, заявившимися в город. Князь решал свои мужские дела, а княгиня решила сделать обход по дому. Навстречу попадались слуги. Кланяясь, они спешили дальше, занятые работой, а женщина только смотрела на них странными затуманенными глазами и думала о предстоящей ночи. «Как только Буревой уснет», — промелькнула в ее голове мысль. А в том, что он уснет крепко, она не сомневалась. Отвар, которым она всегда поила мужа перед сном, вот уже столько долгих лет, позволял тому спать до самого утра и просыпаться бодрым и крепким. В то время, пока он спал, просыпалась Хейт и вершила свои дела. Светолика не всегда была такой. Когда-то давно, когда она еще не знала Буревое и жила со своей семьей в большом крепком доме на уединенном хуторке, в ворота их поместья постучал странный гость. Женщина помнила его так же отчетливо, словно это было только вчера. Нынешней княгине тогда едва исполнилось 16. Мужчина, попросивший приюта на ночь, пришел пешком с одной лишь котомкой за плечами. Это был очень красивый молодой человек, светловолосый, с темными, почти черными глазами, статный и широкоплечий. Его правильная красивая речь выдавала в нем человека непростого происхождения. Родителям парень приглянулся, и он остался, только не на одну ночь, а на целый месяц. Светолика влюбилась в него с первого взгляда. Ей, жившей в глуши и за всю свою недолгую жизнь повидавшей только нескольких соседских сыновей, причем неприглядного вида, незнакомец сразу же запал в сердце. Он представился как Гронф, но никогда и ничего, кроме имени, о себе никому не рассказывал. Незнакомец заметил интерес хозяйской дочери к себе и в одну из ночей просто пришел в ее спальню. Девушка была так влюблена, что сама раскрыла объятия этому загадочному мужчине. И с того дня он стал приходить к ней каждую ночь. В перерывах между любовными утехами мужчина рассказывал странные сказки мира, в котором, по его словам, жил. Это были рассказы о колдунах и ведьмах. о необычных и опасных существах ночи, о которых девушка никогда прежде не слышала. Завороженная, она готова была слушать его часами. Она верила и влюблялась все сильнее. Родители ни о чем не догадывались. Они ласково привечали Гронва, при этом и они, и слуги чувствовали, что с этим мужчиной что-то не так, но не могли ничего поделать с собой. Слишком уж сильна была сила его волшбы. А в доме, между тем, начали происходить странные вещи. Молодые служанки стали какими-то вялыми, быстро уставали, а несколько маленьких детей заболели. Отец Светолики приказал принести жертву богам, чтобы они не обошли их утро своей милостью. Только это не помогло. А в душе Светолики любовь росла и крепла. За несколько недель она настолько привязалась к гостю, что даже помыслить не могла, что он когда-то уйдет из ее жизни, и часто представляла себе их совместную свадьбу. Но в одну из ночей Гронф, насытившись телом девушки, сообщил ей, что уходит. «А как же я?» — спросила она, кутаясь в волосы и впервые скрывая от глаз любимого свою наготу. «А тебе я сделаю прощальный подарок», — ответил он, и Светолика увидела, как лицо мужчины стало меняться у нее на глазах. Глаза стали уже, нос и рот выпятились вперед, и некогда его прекрасное тело, которое она так любила целовать, стало ссохшимся и бледным. Опьяненная взглядом злых чудовищных глаз, Светолика позволила Гронву наброситься на себя, а когда острые, как иглы, зубы впились в ее шею, она почему-то даже не смогла закричать и просто потеряла сознание от боли. Когда девушка очнулась, то увидела, что Гронв, полностью одет и уже в человеческом обличье, стоит у окна спиной к ней. Ставни были распахнуты, пропуская лунный свет и холодный морозный воздух. Светолика поднялась с кровати и подошла к мужчине. Он оглянулся на нее, холодный, с каменным лицом, и неожиданно улыбнулся, да так жутко, что девушка попятилась назад. «Я подарил тебе вечную жизнь за твою любовь», — произнес он. «Пользуйся этим с умом и крайней осторожностью. Ты теперь Хейт, как и я, и, поверь мне, нет ничего на свете прекраснее этого». Светолика знала, что такое Хейт. Он сам ей об этом рассказал, и теперь она поняла, для чего были все эти страшные сказки. Сказки, оказавшиеся явью. «Я не смогу», — прошептала девушка. «Ты сможешь», — уверенно ответил он и выпрыгнул из окна во двор. «Останься», — попросила она пустоту, и только молчание было ей ответом. Гронф оказался прав. Светолика смогла, ей это даже понравилось. А когда в поселении умерли от неизвестной болезни почти все молодые женщины и дети, ее отец решил переехать в большой город, опасаясь, как бы это ни затронуло его семью. Никто не знал ее тайну. Хейт была осторожна. Хутор был покинут, и вскоре Светолика оказалась в большом городе, называвшемся Вышегор. Там она и встретила Буревое. Околдовать мужчину молодой Хейт, которая только вошла в свою силу, оказалось нетрудно. Да и кто мог устоять против такой красавицы? После свадьбы молодая княгиня некоторое время пыталась сдерживаться и жить жизнью простого человека, да только не потому, что ей было жалко людей, которыми она питалась. Девушка боялась чем-то выдать себя. Годы шли, ее сила возрастала. После рождения сына она еще долго оставалась человеком, но по истечении 10 лет вернулась к прежнему существованию. Вторая сущность всегда манила княгиню, и чем больше она сопротивлялась, тем сильнее ей хотелось сдаться. И однажды она поняла, что больше не может сдерживаться. В ту ночь она впервые убила и стала полноценной Хейт. Убивать ей очень нравилось, но княгиня понимала, что это очень опасно, и потому делала это редко, довольствуясь лишь кровью своих жертв. Но вот сегодня она знала, что ей предстоит охота, и уж там Хейт сдерживаться не собиралась. Княгиня вернулась в опочивальню и дождалась мужа. Проследила, чтобы Буревой выпил отвар и даже легла с ним рядом, обняв мужчину и уютно устроившись на его груди. Но как только отвар подействовал и князь уснул, женщина поднялась с постели и, сбросив свою сорочку, подошла к окну. Оглянувшись на мужа, она встала на край подоконника и легко спрыгнула вниз. На землю уже опустилась Хейт. К вечеру холод только усилился, и, остановившись на привал, мы развели огромный костер. К этому времени я промерзла до самых костей, удивленная такой резкой переменой погоды. Не сидела у огня, отогреваясь. Небо, все еще тяжелое от непролитого дождя, нависало над лесом. Казалось, тучи касались верхушек деревьев, и я опасалась, что скоро начнется ливень, от которого не будет спасения. Харик стреножил лошадей и покормил их, а затем подошел ко мне. «Будет дождь», — произнес он уверенно. Я кивнула, соглашаясь, и все сильнее кутаясь в его куртку, радуясь тому, что ветер не мог продуть толстую кожу, но ноги под легким платьем мерзли, и я принялась тереть их не менее холодными руками. «Замерзла?» — спросил он тихо. «Очень», — призналась честно. Харик подбросил в огонь дров, хотя мне казалось, пламя и без того высоко вьется, только теплее не стало. Я дрожала от холода и тянулась к огню. В тот день кусок подсохшего хлеба показался мне невероятно вкусным, а разогретые остатки вчерашнего ужина проглотила за считанные мгновения. Харик внимательно следил за мной, а затем отправился готовить нам постели. Я следила за его действиями, сидя у огня, но была настолько усталой после долгого переезда, что даже не подумала встать и помочь северянину. Впрочем, он справился и без моей помощи. «Сегодня ляжем спать вместе», — сказал Харик и выразительно посмотрел на меня, готовясь к возражениям. Но я даже не думала протестовать и только кивнула. «Тогда ложись», — он махнул рукой на одеяло. «Я присоединюсь чуть позже». Я встала от огня и, как была в одежде, так и забралась под одеяло, повернувшись спиной к теплу, идущему от костра. «Постарайся как можно быстрее уснуть», — добавил мужчина. «Боюсь, что сегодня в гости к нам пожалует госпожа-княгиня, и тогда ни о каком отдыхе не будет и речи, так что спи». Я вздрогнула от этой новости и подумала, что после такого вряд ли усну. Закопошилась под одеялом, стараясь устроиться поудобнее, да согреться поскорей, когда почувствовала, как под одеяло ко мне забрался Харик. Невольно застыла, не зная, что делать. Но воин положил у изголовья обнаженный меч и притянул меня к себе, обхватив крепкой рукой. Прижал к своему теплому телу, делясь теплом. «Расслабься и ничего не бойся», — сказал он мне тихо. Теплое дыхание пошевелило мои волосы. Тело тотчас словно закаменело, а Харик, видимо, решил, что это от того, что я боюсь прихода ведьмы, — поспешно добавил. «Я не буду спать, и если она придет, то я буду наготове. Не бойся». Но я совсем не от этого застыла статуей в его руках. Такая близость и его руки, обнимающие меня, заставляли кровь быстрее бежать по венам. Я боялась мужчину, который был рядом со мной, и одновременно понимала, что обязана ему, как никому другому. По крайней мере, стоило научиться доверять северянину. Я стала дышать спокойнее и, постепенно согревшись в руках Харика, расслабилась и даже сама теснее прижалась к нему, чувствуя подступающую дрему. «Спи», — прошептал он и ласково коснулся моих волос. «Слишком ласково», — подумала я, прежде чем провалиться в темноту. Хейт встала у двери и, положив белую руку на дверную ручку, медленно толкнула ее вперед. Но, к удивлению ведьмы, двери не открылись, очевидно, запертые на засов. Хейт зло зашипела и спустилась с крыльца, затем медленно обошла дом, всматриваясь в закрытые ставни, ища лазейку. Где-то там, в одной из комнат, лежала Ульяна. Жизни в девушке уже почти не осталось, и Светалика решила, что довольно мучить несчастную. Пора допить ее досуха, тем более она слишком много знала и могла рассказать о ней. Нет, конечно, Ульяна не ведала, с кем общалась на самом деле, но девка знала, что это не метелица потравила скот и могла проговориться перед смертью. Поэтому стоило проследить за тем, чтобы она ушла во сне, тихо и почти спокойно. А ей, Хейт, сейчас как никогда нужна была сила, ведь потом она отправится за Хариком и его знахаркой. А значит, сегодня, кроме Ульяны, ей придется подкормиться и в другом доме, понимала княгиня. Ведь ей нужно много сил, чтобы справиться с северным человеком. Он был силен, этот Харик, силен и ловок, и уже однажды нанес ей рану. Светалика для себя решила, что не позволит ему сделать это во второй раз. Ведьма подобралась к одному из окон. Она застыла, прислушиваясь к тому, что происходило внутри, чувствуя, что именно там, за той стеной, за этими ставнями, и находилась дочь старосты. Хейт даже могла сказать, что сейчас девушка лежала на постели, слабая и беспомощная, как котенок. Но кроме девушки в комнате еще находились люди. Мать и, наверное, одна из дворовых девок. Староста был мужик зажиточный и мог себе позволить помощницу для жены. Светалика скривила и без того сморщенное лицо. Острые зубы вытянулись из красных десен. Сегодня в этот дом она не войдет, и это раздражало ведьму. Она мотнула головой под капюшоном и запрыгнула на крышу, словно кошка, бесшумная и быстрая. Села на трубу, вглядываясь вперед. Порыв ветра сорвал с ее головы черную ткань, обнажив почти лысый череп с тонкими ниточками белесых волосков. В такую ненастную погоду тяжело найти жертву на улице, понимала Хейт. А значит, ей придется зайти в другой дом, а это опасно. Нет, ведьма не боялась людей. Ее единственным страхом был страх разоблачения. «Стоит поискать двери, что не заперты», — прошипело существо и легко перепрыгнуло на крышу следующего дома. Ночь была коротка, и ей следовало поторопиться. В ту ночь Милаве совсем не спалось. Она долго ворочалась в постели, разглядывала потолок над головой, затем даже перевела взгляд на мужнину коллекцию арбалетов, украшавшую одну из стен. Затем встала и, набросив на себя длинный шерстяной платок, вышла из спальни, осторожно прикрыв за собой двери, чтобы их скрипом не разбудить спящего мужа. Жилан только перевернулся во сне на бок и сильнее закутался в одеяло, громко засопев, что вызвало улыбку на губах его жены. В доме было холодно. Никто не ожидал, что погода так резко изменится, потому-то печь и очаг остались нерастопленными. Холодный ветер стучал в ставни, и Милава от чего-то поежилась. Странное чувство, будто что-то в доме не так, заполнило ее сознание. Но молодая женщина лишь отмахнулась от навязчивых страхов и поспешила вниз на кухню, чтобы нагреть себе молока. Там должен был коптеть очаг. Кухарка ложилась спать самой последней и вставала самой первой в доме. Поэтому огонь, скорее всего, еще тлеет, решила Милава, спускаясь вниз по дубовой лестнице. А значит, развести его не составит особого труда. Она оказалась права. Пламя в очаге почти погасло, но алые угли злобно глядели на потревожившую их покой незваную гостью. Девушка подбросила на угли тонких веточек, а затем налила в котелок немного молока и, добавив в него ложку меда, повесила над разгоревшимся пламенем. Молоко быстро нагрелось. Княжна налила себе большую кружку белоснежного напитка и вышла из кухни. Она едва сделала шаг по направлению к лестнице, как вдруг услышала странный стон. Сначала молодая женщина подумала, что ей померещилось и что это ветер плачет за стенами дома. Но когда стон повторился уже громче, а затем раздался звук, похожий, будто кто-то причмокнул губами, Милава вскинула брови и направилась туда, откуда, как ей показалось, эти звуки и раздавались. Движимая любопытством, завернув за угол, княжна остановилась перед приоткрытой дверью, ведущей в маленькое складское помещение, где кухарка хранила муку, сахар и прочие продукты, чтобы они были под рукой и не приходилось бегать в амбар. Милава подошла ближе и уже приготовилась было поймать служанку и ее кавалера, занимавшихся прелюбодеянием под крышей княжеского дома, как застыла, увидев представшую глазам картину. Слабые руки разжались, и кружка упала вниз. Теплое молоко растеклось по деревянному полу, а Милава, истошно закричав, побежала к лестнице. Следом за ней метнулось что-то черное, и княжне чудом удалось увильнуть от цепких белых рук, нацелившихся в ее горло. «Жилан!» Уже на самом верху Милава подскользнулась и упала на пол, нелепо растянувшись тряпичной куклой. Существо зашипело и приготовилось прыгнуть снова. Еще миг, и вот оно взвилось в воздухе. Княжна успела увидеть сверкнувшие золотом маленькие глаза, когда ведьму прямо в полете отшвырнула в сторону. Девушка проползла несколько шагов поспешно и неловко поднялась на ноги, а, оглянувшись, увидела мужа. Жилан стоял в одних штанах, а в его руках был один из арбалетов, которые украшали стену их общей спальни. Мужчина для верности выпустил ведьму следом друг за другом еще два болта. Тело в черном одеянии подбросило и отшвырнуло к стене, где чудище и затихло, распластавшись на полу. Только после этого княжич бросился к жене, обнял ее свободной рукой с тревогой, глядя в глаза. «Цела?» — спросил взволнованно. И лишь когда Милава кивнула, подрагивая в его руках, посмотрел на лежащую у стены ведьму в непонятном балахоне. «Не подходи к ней», — попросила Милава шепотом. «Вдруг она еще жива?» «Сомневаюсь». Он поднялся на ноги, решительно отнял от себя руки жены. Милава отпускать княжича не хотела, цеплялась судорожно и отважно. Снизу раздались торопливые шаги. Это проснулись слуги, разбуженные криками молодой княгини. Двое из них уже поднимались наверх, чтобы узнать, все ли в порядке. Остальные толпились внизу, сонные и испуганные, не понимавшие, что такого могло произойти, отчего княжна так сильно кричала. Жилан передал жену на руки одному из слуг, а сам осторожно стал подбираться к ведьме. Она была скрыта от его взгляда широким балахоном и не шевелилась, хотя молодому мужчине показалось, что ткань на ее груди едва приподнимается от легкого дыхания. Впрочем, ему могло и показаться. «Не подходи к ней!» — снова запричитала молодая девушка и отвернулась, когда ее муж осторожно склонился над телом и отбросил с лица ткань капюшона. Княжна только услышала его вскрик и, повернувшись, увидела, что Жилан упал на колени перед лежащей на полу матерью. Милава от удивления открыла рот. Вместо слов выдохнула какой-то полустон, а Жилан подхватил мать на руки и прижал к себе, тихо взвыв от отчаяния. Продолжалось это недолго. Все вокруг затихли, глядя на молодого княжича и княгиню Светолику. Милава первая пришла в себя и, оттолкнув слугу, приказала ему идти в комнату князя и, разбудив его, рассказать о произошедшем, хотя она понятия не имела, что ему говорить. Только что Желан застрелил свою мать из арбалета, а эта самая мать убила или пыталась убить чернавку из своего собственного дома, находясь в обличии страшной ведьмы. Милава встряхнула головой, словно еще надеялась, что это все просто страшный сон, и она вот-вот проснется, и будет утро, а вся эта история останется где-то там, на закорках ее памяти, как это обычно бывает с подобными снами. Но нет, все было настоящим, и она видела, как ее муж обнимает свою мать и зовет ее по имени. Светолика лишь раз открыла глаза и перед тем, как испустить последний вздох, успела сказать своему рыдающему сыну: «Теперь, после моей смерти, ты станешь мной». Она слабо улыбнулась. Из уголка ее губ потекла тонкая струйка крови. «Убивший Хейт сам становится им. Я так не хотела, чтобы это был ты», — уже тише добавила она, да так и не закончила фразу. Глаза княгини потухли. Вместе с жизнью из них ушел свет. Но ее последний вздох показался княжичу вздохом облегчения. Словно она была рада такому исходу. Стоявшая в отдалении Милава не могла расслышать шепота княгини. Она только вспомнила девушку, осужденную недавно за колдовство, и внезапно поняла, что знахарка была не виновата, и все то, что произошло в городе, было кознями княгини. «Кто бы мог подумать?» — пронеслось у нее в голове. Светолика казалась ей такой милой и приветливой женщиной. А на деле оказалась самой настоящей ведьмой, которая убила бы ее, не вмешайся в произошедшее Желан. Но что самое удивительное, почему об этом никто не знал? И почему Буревой не вышел, когда она, Милава, кричала? Вернувшийся слуга сказал, что никак не может добудиться князя, и Желан отослал его вниз, а сам так и остался сидеть с матерью на руках. Милава подошла была к нему, но княжич только зло посмотрел на свою молодую жену, и она попятилась от этого взгляда. «Любого, кто расскажет о том, что видел здесь, я собственноручно вздерну на виселице», — предупредил княжич слуг. Они попятились от его жестокого взгляда и закивали, как послушные болваны. Ни тогда еще Желан, ни Милава, никто другой не знал, что со смертью ведьмы пропало ее колдовство. Я проснулась от того, что было неимоверно жарко. Открыв глаза, почувствовала что-то тяжелое на своей груди и охнула, увидев руку северянина, обнимавшую меня. «Скорее всего, мы так проспали всю ночь», — решила я и осторожно повернулась на бок, оказавшись лицом к лицу с Хариком. Воин еще спал, дышал при этом тихо и ровно, а я рассматривала его черты, впервые оказавшись так близко. И почему только раньше не замечала, какой он красивый, подумалось мне, и я тут же сама себя осадила, гневаясь. «Потому что твоя голова была забита одним княжичем», — ответило сердце. «Да и сейчас, разве мне нужна другая любовь?» «Наверное, нет. Не после того, что случилось. Я теперь долго не забуду этот урок, хотя Харик отличается от Желана. И северянин всегда был со мной одинаковым, не меняясь, разве что теперь, когда мы вдвоем, немного открылся и казался менее серьезным». Я улыбнулась и вытащила руку из-под одеяла, потянулась к мужскому лицу, сгорая от желания коснуться его щеки и светлых волос, когда Харик открыл глаза и посмотрел на меня вполне ясным, осмысленным взглядом, означавшим только то, что северянин уже давно не спит и просто притворяется. «Она не пришла», — зачем-то произнесла я и поспешно убрала руку, спрятав ее обратно в тепло. Было неловко и стыдно. «Что он теперь обо мне подумает? Да я и сама хороша, лезу руками куда не надо». Харик посмотрел мне в глаза, затем его взгляд опустился на мои губы. Щеки словно ополоснули кипятком. И это от одного взгляда моего спасителя. А все потому, что поймал меня на подглядывании. Именно так я пыталась себя успокоить, но мысли снова и снова возвращались к истине. Мне хотелось сделать то, что сделала. Так зачем теперь испытывать за это вину? Тем более, что Харик не обиделся. Северянин усмехнулся и, откинув одеяло, сел, взглянув на почти потухший костер. Небо над нами все еще серело тучами. Дождь, вопреки ожиданиям, так и не пошел, и я радовалась тому, что мы смогли спокойно выспаться. Широко зевнув, прикрыла рот ладонью и встала. «Сегодня мы опять будем ехать весь день?» — спросила, бросив взгляд на мужчину. Харик кивнул. Я похромала в сторону, отыскивая густые кустики. Нашелся и ручей с водой, чтобы умыться. Не озеро, конечно, но напиться и смыть остатки сна подойдет. Когда вернулась на место привала, лошади уже были оседланы, а наши пожитки собраны в мешки. Харик, как и прежде, помог мне забраться на лошадь, но в этот раз он не задержал свои руки на моем колене. «Я надеюсь, что сегодня мы выйдем к реке и уже дальше последуем по ее берегу. Там есть дорога, и лошадям будет легче». «Откуда ты так хорошо знаешь эти места?» — спросила я. Харик ничего не ответил и только улыбнулся. «Вперед!» — скомандовал он и пришпорил жеребца. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. К реке выехали только в полдень следующего дня. К удивлению Харика и к моему облегчению, ведьма так и не появилась, вопреки ожиданиям северянина, утверждавшего, что Хейт никогда не оставляет свою жертву. «Значит, — подумала я, — это была какая-то неправильная Хейт, ведь мог Харик ошибиться. Вряд ли он так хорошо знает все об этих ведьмах». Полотно реки, раскинувшееся перед нами, было невероятно широким. По берегам росли травы и высокий камыш, в некоторых местах в воде купали свои косы плакучие ивы, а там, за их густыми кронами, выглядывали и тонкие белые березки. Мы двигались вдоль кромки по протоптанной тропе. Очевидно, сюда кто-то водил скот на водопой, а это означало, что совсем рядом находится чье-то поместье или большая деревня. Я различила среди вмятин в глиняном берегу отпечатки подкованных лошадиных копыт, но не обратила на это внимания, понимая только одно — если Харик спокоен, значит, и мне не стоит переживать. Качаясь в седле, смотрела на широкую спину едущего впереди мужчины и вспоминала свое утреннее пробуждение. Что я почувствовала, глядя на спящего воина? Хотела ли я, чтобы он меня поцеловал? Нет, конечно, любовью здесь и не пахло, но меня тянуло к нему. Возможно, это было желание как-то отблагодарить Харика за все то, что он делал для меня. Я понимала, что, скорее всего, нравлюсь этому воину. Это пугало меня, но одновременно наполняло сердце радостным предчувствием и ожиданием чего-то необъяснимого. Так ждешь весну после особенно лютой зимы. Я знала, что могла бы быть с подобным мужчиной. Он казался мне верным и вполне надежным. Вот только становиться женой я больше не хотела. Это желание пропало в тот самый момент, когда Желан сказал, что между нами все кончено. «Мне не стоит больше привязываться к другим мужчинам», — сказала себе. «И Харик тоже не такой уж и особенный, просто он лучше других». Но обижать северянина не хотелось. «Там впереди есть деревня», — сказал мне Харик, обернувшись. «Думаю, стоит заехать туда и пополнить наши запасы съестного». Я согласно кивнула. Завтрак мы сегодня пропустили, и мой желудок оказался этим крайне недоволен. Принялся ворчать, вызывая краску смущения на лице, хотя мой спутник делал вид, что не слышит этого. И вот на нашу удачу впереди деревня. Даже заерзала в предвкушении удобного сна, да еще и под крышей дома, или даже сарая. Все лучше, чем земля и лес. «Но ночевать там не станем», — добавил северянин, и моя надежда на сон под крышей дома рассыпалась прахом. Но я понимала Харика. Он торопился. Хотя я не думаю, что люди Буревое смогут нас уже настичь. Куда им до северянина? Вряд ли кто-то знает настолько хорошо леса, разве что охотники. В нашем городе были знатоки леса, но догадается ли князь попросить их о помощи? Впрочем, догадайся он, нас бы давно нашли. И все равно стоит быть осмотрительными и не расслабляться. Когда впереди показался бревенчатый мост, мы направили своих лошадей прямо через него на другой берег. Здесь дорога была уже шире, сломанными колеями от тележных колес. У моста она расходилась в разные стороны. Одна шла вдоль берега реки, а другая вела в лес, причем здесь была заметна рука человека. Кто-то регулярно вырубал деревья, и лес уже не казался таким дремучим, как тот, что рос по другую сторону реки, откуда мы приехали. Напротив, лес просматривался, и во всем виделась рука человека-хозяина. Когда впереди показалась деревенька, я поняла, что Харик был прав. Перед нами один за другим выросли дома, довольно крепкие и зажиточные. Несколько крестьян, встретившихся на пути, смотрели с любопытством, а на вопросы отвечали по-доброму, с улыбками. Разузнав, где можно прикупить припасов, мы направились вглубь поселения. И именно тогда природа решила показать себя во всей красе. Небо над нами наконец-то разразилось дождем. Сначала мелкие капельки упали на мою протянутую ладонь, а затем спустя некоторое время хлынул ливень. Харик оглянулся на меня и по его взгляду поняла, что, скорее всего, мы останемся здесь на ночь или пока не перестанет лить дождь. Я надеялась, что ливень будет затяжным. Очень уж хотелось сытно поесть и хорошенько выспаться.